белыми снежными парусами спешит мой кораблик на зов моих грез. Овеян в пути он шальными ветрами, не раз и не два попадал в полный штиль. Навек разлучившись с родными краями, он ищет удачу за сотнями миль. Он ищет удачу за сотнями миль. Он ищет удачу за сотнями миль. Белый кораблик уносит из юности вдаль.